Глава 58. Яна. Я выхожу из машины первая и медленно бреду к кромке галечного пляжа. Несмотря на то, что это окраина, стоянка освещена фонарями. Пляж отсыпан, и под ногами у меня совсем не булыжники. В моей жизни было полно ночных тусовок у моря, но никогда я не думала, что однажды буду делать это с палачом. Обернувшись у самой воды, вижу, как он захлопывает багажник, и в руках у него, помимо еды, клетчатый плед для пикников. Это действительно свидание. Должна ли я сказать ему, что свидание лучше я и представить не могу? Должна? Или он сам это знает? Артур обут в белые кеды, и галька хрустит под его ногами, пока он идет ко мне. Глаза привыкли к темноте, теперь луна кажется лампочкой. До того отчетливо я вижу все вокруг на расстоянии в пару метров. Хоть и черно-белым, в том числе клетки пледа, которые Артур расстилает рядом. Скинув сланцы, я сажусь на него, вспоминая о том, что оставила сумку вместе с телефоном в машине. Мама вернется домой только завтра в обед, а Никиту я предупредила, что буду поздно. Но мне бы не мешало иметь телефон поблизости на случай, если кому-то из них понадоблюсь. Палач садится напротив, и я любуюсь тем, как он двигается, тем, как сидит на нем одежда и как он смотрит на меня в ответ, скользя взглядом то по плечам, то по ногам, и понимаю, что прямо сейчас хочу, чтобы весь мир оставил меня в покое. Весь, кроме него, палача. Он берется за коробки, а я борюсь с узлом на пакете. В нем две упаковки сока, гармошка пластиковых стаканов и салфетки. «Маргарита», — презентует Артур, двигая ко мне пиццу. Он запомнил, как и обещал. Это наполняет руки и ноги какой-то тяжестью. Я встряхиваюсь, чтобы наброситься на еду, которая кажется божественной. Палач сгибает колени и кладет на них руки, глядя вдаль. Море сегодня спокойное. Вода плещется в паре метров от нас, заглушая мою возню. Я пью сок прямо из коробки, спрашивая, «Как ты это сделал?» «Что?» «Как заставил Чупу заплатить за ущерб?» «Сказал, что это моя веспа», — отвечает он, пожимая широким плечом. «Сомневаюсь, что он поверил». «Он не поверил, Волга», — говорит палач, швыряя в воду камушек. «Но это роли не играет. Самое главное, он поверил, что я всегда могу дождаться, пока ему исполнится 18. Это всего пара лет, а я злопамятный». Я впиваюсь глазами в его профиль, чувствуя, как чешется внутри от этого «Волга». Может быть, я недооценивала свойства его памяти. Может быть, вчерашний день он помнит гораздо лучше, чем мне казалось. Это приводит в смущение, ведь даже сейчас щеки готовы заолеть от того, сколько времени между моих ног провела голова Артура Палачева. И от того, что тот день, каким бы диссонансом он в душе не отзывался, заставил меня дважды испытать оргазм. Этого я тоже стесняюсь. Для меня это невероятно откровенно, а он, если и догадывается о моем смущении, ничем себя не выдает. «И что тогда?» — смотрю на него из-под лобья. «Тогда я смогу засунуть ему голову в задницу и не бояться, что меня посадят за расправу над несовершеннолетним». «С ума сошел?» — роняю кусок пиццы в коробку. «Успокойся», — отзывается он рассеянно. «Он все усвоил». Вытерев пальцы салфеткой, я пялюсь в одну точку и произношу. «Я размышляла над тем, что ты мне сказал». «Да? Над чем?» «Над тем, что нужно думать перед тем, как прыгать выше головы». «Яна». Он смотрит на меня строго. «Я злой был. Возможно, переборщил». «Нет, ты все правильно сказал. Хотя обидно, но так и есть. Когда не можешь за себя постоять, лучше подумать дважды». «Я считаю, ты обществу оказала услугу. Теперь этот офигевший пацан будет в курсе, что всегда можно случайно наступить на мину. Теперь он тоже будет думать дважды. Урок. Для вас обоих». Бросает на меня взгляд. «Только не думай, что от проблем нужно прятаться. Их просто нужно решать. Грамотно». Он снова бросает в море камушек. Я тоже бросаю, повторяя за ним неосознанно. «Расскажи про ваш спортзал», — прошу я его. «Мы переманили к себе крутых ребят-тренеров. И одну девушку. Она мастер спорта по кикбоксингу. Получилась звездная команда, ожидаем дофига клиентов». «Я желаю вам успеха». «Спасибо». В моем горле становится тесно, ведь очередной камень в воду он отправляет чуть более резким движением. Вскочив, Я принимаюсь дрожащими пальцами дергать завязки у себя на юбке. Она падает к моим ногам, и я вышагиваю из нее, стягиваю через голову майку, бросив ее на плед, смотрю на Артура. Он неподвижно наблюдает, глядя на меня снизу вверх. Повернувшись к нему спиной, щелкаю застежкой на лифчике и бросаю его рядом с маленькой кучкой своей одежды, оставаясь в одних трусах. Ночной бриз заставляет моментально затвердеть соски, но ветерок ласкающий, и мне хочется раскинуть в стороны руки. Вместо этого я иду к воде, превозмогая боль от впивающихся в стопы камней. Шиплю, прежде чем нырнуть в прогретую за летние месяцы воду. Когда выныриваю, вижу, как Артур, поднявшись на ноги, неторопливо расстегивает рубашку. Лунный свет делает рельеф на его торсе отфотошопленным. Избавившись от рубашки, он сбрасывает кеды и снимает носки, расстегивает пуговицы на штанах и ширинку, после чего избавляется и от штанов тоже. «Пф!» — выдыхает он, когда заходит в воду по колено. Закусив губу, делаю вывод, что холодную воду Артур Палачев переносит хуже меня. Перед тем, как нырнуть, он пару секунд набирается смелости, но уже в следующее мгновение море смыкается над ним, заставляя потерять из виду. Вода доходит мне до пояса. Прижав к голой груди локти, я смотрю на лунную дорожку и слушаю быстрые гребки за спиной. Артур смыкает вокруг меня руки, возникнув сзади. Лицом он прижимается к моей шее, и от наплыва ощущений я закрываю глаза. «Каким ты видишь себя через 10 лет?» — спрашиваю я шепотом. «Я не знаю. Надеюсь, не с куфом», — бормочет он. Я прыскаю от смеха, Артур сильнее сжимает объятия. «А если серьезно?» «Я бы хотел иметь детей, семью и свою сеть спортзалов». Звучит без излишеств. «А ты что хотела услышать? Что я мечтаю стать мультимиллионером?» «Нет, не знаю. Я привыкла слышать в ответ на этот вопрос про грандиозные планы. Все так ими кичатся». «У меня есть цель. Она реальная. Это лучше грандиозных планов, до которых в итоге догребут единицы. На мой взгляд». «Мне нравится твой взгляд». «Я рад. Ну а ты? Кем себя видишь?» Сглотнув, я смотрю в темную даль. У меня есть ответ на этот вопрос, пусть и детский. Я всегда мечтала кем-нибудь руководить. Носить костюм и белую блузку, принимать решения, заниматься чем-нибудь настоящим. Я чувствую, как его губы на моей шее улыбаются, а потом шепчут. «Значит, у тебя порядок с амбициями». Развернувшись в его руках, вижу, что в отличие от губ, глаза у него не улыбаются. Они опаляют той самой уверенностью в себе, которая является одной из сторон его натуры. Артур подхватывает меня под бедра, и я обнимаю его талию ногами.